надяг на вилма пай саса. Жима дакса, тана гетта лом, бия хутва герга хом, бэка шаса леху хом, бия заму хиза йо, хат сайна хухи лах, хия ташяк со сайха, яга исит эрга ха. Jimala kona la garzina kotsa abufa ala hagora dashlerina amina asdaga peta tsana chekyala chapo yudinena una geta gde layo yes una safa ala Хуй.